Глава 7. Армия и гвардия. Рекрутская повинность. Всеобщая воинская повинность была введена в России в 1874 году. До того, со времен Петра I, учредившего регулярную армию, военную службу отбывали молодые мужчины крестьянского и мещанского сословий по рекрутскому набору. Дворяне до 1762 года обязаны были служить поголовно, затем до 1874 года в добровольном порядке. Петр I приобщил к армии и казачьи войска, с которыми до того для участия их в военных кампаниях необходимо было каждый раз договариваться. Срок военной службы сначала был пожизненным. С 1793 по 1834 год ограничивался 25 годами, потом постепенно снижался. Затем, по закону о всеобщей воинской повинности, то есть с 1874 года, действительная служба стала длиться 6 лет, а с 1905 по 1908 год – 3-5 лет. Военная служба в дореформенное время навсегда или надолго оторвала мужчину от семьи и постоянного места жительства, но навеки освобождала его от крепостной зависимости. Наборы в армию не всегда производились ежегодно, а объявлялись по мере надобности. Исходя из необходимости в определенном количестве рекрутов, производилась их разверстка по губерниям, уездам, властям. Кому конкретно идти в рекруты, определяли городские или сельские общины. При крепостном праве в помещичьих селах кандидатов утверждал сам барин. Жертвами обычно становились молодые люди независимого поведения и сильного характера, так называемые смутьяны, либо плохие нерадивые работники, от которых хотели отделаться. Сельская и городская община – вела очередность тех, кому надлежало идти в рекруты. Дело было сложное и спорное, иногда решавшееся жеребьевкой. По количеству подраставших сыновей, главы семей назывались шестерниками, пятерниками, четверниками и так далее. В первую очередь в рекруты назначались молодые люди из семей с большим количеством сыновей. Пятерниковая семья ставит второго рекрута, когда все наличные тройники поставили по первому, и очередь доходит до двойников, отмечает Даль. О выборе барыни и сельской сходкой рекрута драматично и обстоятельно повествуется в рассказе Льва Толстого «Поликушка». Неугодного дворового барин мог сдать в рекруты вне всякой очереди, за что получал зачетную рекрутскую квитанцию, представлявшую немалую ценность. Обычно он продавал ее богатому крестьянину, чьему сыну выпадала очередь идти в солдаты. На этих фитанциях, как называли их в народе, иные помещики наживали немалые суммы. Выделенных парней, назначенные общиной люди, отдатчики, отводили или отвозили в ближайший город, где находилось воинское присутствие. Там они проходили медицинский осмотр, в зависимости от результатов которого председатель присутствия выкрикивал: лоб или затылок. Годным брили лбы, то есть сбривали спереди волосы, негодным обривали затылок. То была надежная примета, что молодой человек прошел освидетельствование. Бритый лоб бросался в глаза, скрыться было невозможно. Теперь нам понятна строка из Евгения Онегина, где говорится, что старушка Ларина вела расходы, брила лбы. Это условное выражение означало «отдавать крестьян в рекруты». «Ведь в нынешний набор забреют лоб ему», — говорится в басне Крылова «Три мужика». «Еще бог даст затылок», — утешает толстовский Поликушка, выделенного в рекруты Илью, которого везут в присутствие. «Уж какой мне затылок», — резонно замечает совершенно здоровый, крепкий парень. Попасть в рекруты еще называлось угодить под красную шапку. Здесь красное означало не цвет, а красивое, нарядное. В отличие от гражданского головного убора, военный в старину отличался красочностью, яркостью. Сдача в рекруты, которых иногда называли сдаточными, нередко сопровождалась злоупотреблениями. Слесарша Пошлепкина в ревизоре жалуется Хлестакову на Городничего: Мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой, да и по закону нельзя, он женатый». Далее выясняется, что родители тех, кому полагалось идти в очередь, откупились у городничего крупными взятками. В горячем сердце Островского купец Курослепов грозится в отместку сдать в некруты за общество, то есть за общину, забравшегося в его двор сына разорившегося купца Васю. Нередко рекрутов отправляли в воинское присутствие в оковах или колодках, чтобы в дороге не сбежали. Душераздирающую картину проводов деревенских рекрутов нарисовал Радищев в главе «Городня» своего путешествия из Петербурга в Москву. Отношение народа к рекрутским наборам Некрасов охарактеризовал так: «И ужас народа при слове «набор» подобен был ужасу казни». Термин «рекрут» в просторечии «некрут» и понятие «рекрутчина» отмерли после 1874 года, когда воинская повинность стала всеобщей.